их оплетала прань и точила вода, металл ржавел и рассыпался, истлевали тела, но сам воздух, напоенный тяжелым запахом вечности, хранил память обо всех, кого поглотила Мгида. Неведомые капитаны растворились в чаще и теперь сами заключали в себе свои корабли, как некогда корабли заключали в себе капитанов. На бортах Навк находил имена, и Дождилика, на мгновение забывая о своем горе, рассказывал ему, чем знаменит был корабль. Навк видел клипер Скант, что единственный из всех кораблей не погиб в великом космическом урагане Вероника. Навк видел каравеллу Вельсира, единственную из всех кораблей, которая достигла галактики цветущий куст, но на обратном пути погибла от черного излучения, прогнившего времени в разломе структуры мира у полюса Ебл. Навк видел корвет Валюир, единственный из кораблей, достигших дна Ворги, берлоги рептилий, где он и погиб в схватке с реплатоидом, монстром, порожденным усталостью пространства. Навк видел фрегат Норбан, флагман эскадры людей, которые в сражении у звезды Танги разбила армады весеннего бунта мутаций. Навк видел даже легендарную малую медведицу, яхту человека, написавшего книгу о полночи в мироздании. Дождилика долго стояла перед этой яхтой в молчании, а потом сказала. Папа рассказывал, что на центральной площади на Нарбека стоит памятник этому человеку. На постаменте на языке Бестар написана фраза из его книги. «Он тра канга гна картно». Слева направо она читается как «человек ипостась мироздания», справа налево «мироздание ипостась человека». Навк понял, что девушка по-прежнему ищет примирение со смертью отца, и едва затянувшиеся раны его души опять покрылись кровью. В своих блужданиях Навк и Дождилика наткнулись на залитую бетоном площадку, которую ограждали четыре мощные стены. На площадке стоял могучий галеон, по углам торчали башни с огнеметами, сжигавшими все живое, что могло нарушить священный покой Ягрива Ондрива, великого воина и капитана, который победил галактического выморока. Навк и Дождилика проходили мимо затянутых пранью холмов, на вершинах которых торчали какие-то зубцы, балки, костяные купола и бивни. В недра этих холмов вели провалы, заплетенные волосатыми корнями. Из провалов вытекали ручьи, в чьих руслах, словно костяные шары, лежали человеческие черепа. Эти холмы были древними традерами, летающими крепостями из ребер и шкур гигантских животных, обмазанных глиной и укрепленных щитами из металла антиграва. На традерах первые люди воевали с мамбетами. Не раз Навк и Дождилика натыкались на верхушки утонувших в земле строений, пирамид, сложенных из огромных блоков, храмов, валунных тулумусов и башен, а однажды встретили резной гранитный мавзолей, где в склепе глубоко под землей увидели небольшой подиум, из которого торчали вросшие кости. Кости были накрыты окаменевшим обрывком паруса, который сохранял очертания тел юноши и девушки. Юноша был великим лоцманом Гандамагой. Навк и Дождилика шли сквозь прань, и словно вся история галактики, разбитые на фрагменты и смешанные беспорядочной мозаикой, проплывало перед их глазами. Одни события были знакомыми, ясными, другие же непонятными и странными. Бесконечная вереница судеб, страстей, характеров, событий каждый раз завершалась одним и тем же смертью и покоем в пране. И от смутного величия этого неумолимого исхода душа содрогалась, освобождаясь от груза лживых трагедий. И казалось, что все, кто ушел за черту смерти, возвращаются, чтобы сказать скорбящим: «Погодите, вы плачете не о том,